ту ночь, когда меня навестил Кэп, а я потом проведал своего друга-артиста, я извлек ТТшник из камеры хранения. Разрешение, выданное московской милицией, увез с собой в Москву артист на предмет внимательного рассмотрения его экспертами ОПСМ и негласной проверки ствола. А саму пушку, по-прежнему завернутую в старый целлофановый пакет с пальчиками Матвея Салахова, я попросту сунул в землю под гнилые листья куста сирени во дворе Матвея, куда забрел, как бы в поисках съемного жилья. А поскольку хозяина дома не было, я-то между нами знал, что он лежит в морге местной больницы, то я так ни с чем и ушел. Без этого пакета, само собой. Его и не найдут. В этом я не сомневался. По той простой причине, что не станут искать. Так он и сгниет в сыром балтийском суглинке. А если на этот кусок ржавого железа наткнутся новые хозяева участка, коли вздумают перекопать и перепланировать огород, ну и что? Мало ли старого оружия осталось в этой земле еще со Второй мировой войны. Сдадут в милицию, и дело с концом. Так что не это меня беспокоило. Меня беспокоило совсем другое. То, что этот тагогипт оказался в моих руках, было случайностью, и случайностью счастливой. Иначе его 9-миллиметровые пули насквозь прошили бы мою бренную плоть, и не Матвей лежал бы сейчас в холодильнике морга, а я. А счастливая случайность — это штука тонкая и требующая деликатного обхождения. Она не прощает пренебрежения, как красивая женщина или как удача. И уж если эта счастливая случайность в любой форме выпала тебе на долю, грех ее не использовать. Если ею пренебречь, в следующий раз она обернется к тебе другой стороной, случайностью, но такой, от которой взвоешь и на стенку полезешь. Об этом я и думал. Как использовать эту выпавшую мне счастливую случайность? Но ничего в голову не приходило. Полный ноль. В этот момент и появился подполковник Егоров. Я его ждал и знал, о чем он мне хочет сказать и о чем хочет спросить. И то, и другое было для него делом не из легких. Мне даже стало интересно, как он выкрутится из ситуации, и поэтому я пришел ему на помощь. Там в мини-баре есть еще бутылка то ли виски, то ли джина. Угощайся за счет фирмы. Егоров заглянул в бар, понюхал какую-то из бутылок и поставил на место. Усевшись в кресло за журнальным столом, закурил свой кэмел и сказал: «Ну?» Не знаю, как в других языках, но русское «ну» имеет такое количество значений и оттенков, что понять смысл этого междометия можно только в четком контексте. А поскольку «ну» подполковника Егорова не было привязано ни к чему определенному, я решил, что нет и смысла вдумываться в его смысл. И ответил так, как обычно отвечают русские друг другу в подобных ситуациях, что «ну»? Егоров не ответил. Возможно, он считал, что я должен быть более догадливым. Я попытался. «Ты не стал пить хорошие виски, от которого, насколько я помню, не отказался ни разу. Что из этого следует? Только одно. После разговора со мной тебе предстоит встреча с очень большим начальством, которое терпеть не может, когда от подчиненного попахивает спиртным. Даже если это виски Джонни Уокер. Я не очень ошибусь, если скажу, что тебе предстоит встреча с профессором». Ну, это была такая изящная форма разговора. Не мог же я ему прямо сказать, что профессор с 9 утра находится в городе и провел ряд встреч, в том числе и со смотрителем маяка. Все их зафиксировал артист и проинформировал меня в толпе сразу после митинга Антонюка, при этом сам остался, хочется верить, незасвеченным. Но для Егорова это было неожиданностью. и довольно неприятный. «Откуда ты знаешь, что профессор в городе?» — спросил он, вернее, рявкнул. «Ты все же сделай пару глотков, Санек», — посоветовал я ему. «Объяснишь оперативной необходимостью. Профессор — человек профессиональный, поймет. А насчет твоего вопроса? На него я тебе, конечно, не отвечу. Но спасибо за то, что ты не стал утверждать, что ни о каком профессоре знать не знаешь, а о том, что он в городе, тем более». «Завтра в 16 на площади Свободной России, бывшей имени Ленина, состоится предвыборный митинг Хомутова». «И что?» — спросил я. «А то, что тебе и всем моим людям приказано обеспечить охрану Хомутова. Мы получили информацию, что могут быть инциденты». «Вот, значит, как они решили». Я равнодушно пожал плечами. «Твои люди — это твои люди. А моя задача — охрана Антонюка».